Когда на ее крики прибежал кто-то из учителей, маленький негодяй уже повалил француженку на пол и елозил сверху. Впрочем, этот эпизод уникален. В основном же сексуальное брожение среди детей едва угадывается. Закулисный смутный шум, не более того. Покончив со взбучкой, я припроводила хулиганов в класс и проследила, чтобы они заняли положенные места. Боюсь, в данном случае я поступила не слишком тактично. Школьный этикет запрещает в присутствии детей подчеркивать моральное превосходство над другим учителем. Я, уже не удержавшись, продемонстрировала свой явный педагогический талант. «Если эти двое позволят себе баловство, — сказала я, замершей у двери Шебе, — без колебаний обращайтесь ко мне». Вместо того, чтобы оскорбиться, Шеба шагнула ко мне с широченной улыбкой, наклонилась и опустила ладонь на мое плечо. «Громадное вам спасибо, Барбара. Вы меня просто спасли», — шепнула она. Глава четвертая. К директору я, разумеется, опоздала. Когда я вошла в его кабинет, Паблим, источая ханжеские скрытые недовольства, подпирал коленями свой эргономичный стул без спинки. «Ну, наконец-то!» — взревел он при виде меня, после чего все же поприветствовал с подчеркнутой галантностью человека, замышляющего какую-то гнусность. «Прошу вас!» Паблим указал на стул, простой, без намека на эргономичность, по другую сторону своего стола. Я села. Администрация школы занимает неприглядное Г-образное крыло лабораторного корпуса, и окна кабинета Паблима в самом конце крыла выходят на скромный квадратный газон с клумбами, известный как «Директорский садик». Там днем завхоз Фелпс и его унылый помощник Дженкинс возились в садике с птичьей кормушкой, и, слушая Паблима, я поверх его плеча следила за уморительно неуклюжей работой этой парочки. «Как прошла неделя?» — поинтересовался Паблим. «Неплохо?» Я молча кивнула, не собираясь тратить силы на любезности. «Отлично, отлично!» — продолжал Паблим. «Кофе вы, похоже, уже выпили, так что перейдем сразу к делу». Ровно за 10 дней до этой встречи трое моих коллег-историков водили 80 десятиклассников на экскурсию в собор города Сент-Олбалзн. Мероприятие было частью религиозной программы полугодия. Во время экскурсии полтора десятка школьников сбежали от учителей и ударились грабить лавки в центре города. Кое-кого из мальчишек поймали с поличным и отправили в полицию, где им предъявили обвинение. На следующий день владельцы магазинов Сент-Олбанза засыпали Паблима жалобами и угрозами, а затем городской совет сообщил администрации, что ученикам нашей школы дорога в Сент-Олбанз заказана. Я не принимала участия в поездке, однако именно на меня, как на главу историков, Паблим возложил задачу написать докладную записку об инциденте, якобы отчитаться за нарушение порядка и предложить меры для избежания в дальнейшем подобных инцидентов. Якобы, заметьте. А по сути, я должна была снабдить директора письменным доказательством его невиновности в случившемся безобразии.